рисовая запеканка с курагой и изюмом. На 4 порции 1 стакан риса, 3 стакана воды, 200 граммов кураги, полстакана изюма, 2 яйца, соль, оливковое масло, сахар по вкусу. Рис промыть, сварить до полуготовности в большом количестве подсоленной воды. С помощью дуршлага переложить в специальную решетку-пароварку, на дно которой положено влажное хлопчатобумажное полотенце. Готовить 20 минут. Курагу и изюм замочить, вымыть. Всыпать к рису, добавить соль, сахар, яйца, размешать. Выложить в смазанную оливковым маслом форму, закрыть фольгой, готовить на пару 20 минут.